Харуна расхохоталась. «Ух, Хачиман, это суперлицо». Часть 34. Я выбрался из комнаты и поторопился в гостиную, где меня ждала Харуна. Она пила не очень вкусный кофе, и потому я даже немного переживал. Но та улыбнулась. Секунду, она показала пальчиком и выпила чашечку. «Вот, пойдем, Хачиман». «Да, идем, Харуна сама». «Ну, хватит, зови меня просто, сестрица». Попробовала Харуна. Она выясняла мое к ней отношение, насколько я понял, поэтому ответить было непросто. А еще отвечать нужно было нормально, не придуриваясь. «Не знаю, лучше все-таки не он и Сан, а хотя бы Харуна-сан», решил сказать такое. «Да, почему?» – удивилась Харуна. «Это же обидно, Хачиман». Она улыбнулась. «Я же нежная девушка, что ты со мной делаешь?» – спросила она. Сердце забилось сильнее. «Если бы я умел что-то в этом». Она засмеялась и прижалась к моей руке, но сказала такое. «Самое привлекательное в тебе именно то, что ты ничего не умеешь», и улыбнулась своей волчьей улыбкой. «Такой прикольный. Я никогда не сталкивалась с такими неумехами, Хачиман. Это весело. Это печально. Весело. Печально. Ну, порадуйся хоть этому. К тому же, когда еще ты сможешь уговорить такую девушку, как я, с тобой погулять?» Харуна вышла из моего дома полной хозяйкой положения. Я подумал и решился. «У девушек разная красота, Харуна-сан», — сказал я. «Это одна из причин, по которой вас я не могу назвать сестрой». «Да», — она остановилась и обернулась. «Да, к сестре такое влечение могут испытывать только больные наглухо», — сказал я. «Как беззащитно, Хачиман». Я кивнул. «У меня нет копья, на котором я мог бы держать вас на расстоянии», — сказал я решительно, «и потому нет смысла защищаться». «Ой, да, я так думаю». Харуна скривилась и поморщилась. «Ну, а если мне повезет дотянуться до вас, то посмотрим, кто тут самый свирепый», — хмыкнул я. Она улыбнулась и похлопала меня по плечу. «Кроме меча у меня еще много чего есть, не говоря уже о том, что я могу попросить ребяток с тобой разобраться. То есть, я могу разобраться сама, но не очень хочется». Девушка пристально уставилась на меня и затем поправила мне прическу. «Так лучше», — решила она, — «пойдем», — и взяла меня за руку. Я был в шоке. Она шла прогулочным шагом, но довольно быстро, и при этом, умудряясь не запыхаться, продолжила разговаривать. «Я была у Юкина дома, она меня впустила». «Круто», — кивнул я. «Представь себе», — сделала Харуна веселые глаза. «Раньше она меня бы не пустила, пока я не пожаловалась бы маме. Кажется, в ее клубе происходит нечто такое, что придает ей уверенности». Я кивнул. «Да», — кивнул я. «Она много спорит с самой красивой по опросам девушкой школы, которую я заманил ей в клуб. Миура ее фамилия. Хм, не слышала ничего такого». «Миура, Миура». Она удивилась. «Подожди, этот Миура, я не знаю, занимается теннисом, дошла до чемпионата». «Точно, а во, интересно». «Так, но вообще я не об этом», — снова посуровила Харуна. Она выглядела заинтересованной. «Как думаешь, почему Юкина стала такой смелой?» Я пожал плечами. «Откуда мне знать? Получила лунную диадему?» Харуна задумалась. «Что старое и знакомое, но не могу вспомнить. А можешь достать что-то из классики? Тогда не было таких плохих сюжетов, во всяком случае, они до нас не дошли», — вздохнул я. «Это из Sailor Moon. А я из аниме только Тоторо и Унесенные призраками знаю. И то, потому что с Миядзаки знакомы». «Небесный замок Лапута?» — удивился я. «Нет, не слышала». Затем Харуна удивилась. «Вспомнила. Там еще Мут, мужчина с розой был. Да, и музыка такая нелепая». «Ага, а что тебе в музыке не понравилось?» «Она про какие-то чудеса преображения. А ты, Хачиман, веришь, что человек может измениться как по волшебству?» Я покачал головой. «Нет, вот и я так думаю. Однако удар по голове, бывает, помогает. Оценил я свою судьбу. Некоторые начинают пытаться. Вот-вот, а кто тебя так много бил?» Засмеялась она. «Мне скорее интересно, почему ты Юкина так?» Я задумался. «Хотя нет, ты ее не мучаешь. Вот, и вообще, как ты мог обо мне такое подумать? Я же хорошая, очень», — кивнул я. «Вот, я рада. Спасибо, что живой». «Ах ты», — возмутилась Харуна. Она уставилась на меня строго. «Не пойму, что ты обо мне думаешь-то», — обиделась Харуна. «Энно руку не отпустила. Блин, Эн, на самом деле, я все думаю, стоит ли попросить на меня надавить. Я хочу понять, как это делают харизматики». «Да», — удивилась Харуна. «Правда хочешь, только обещаешь не плакать потом? Я же сказал, что только думаю», — предупредил я. «Ахахаха, Реально, совсем беспомощный, определила она и улыбнулась. Весело с тобой, не люблю кошки-мышки, хмуро отозвался я, а она прижалась плечом и шепнула. И что, такое тебя не заводит? Стой на месте, стой, стоять, Хачиман. Фух, от ее вкрадчивого голоса я чуть на асфальт не сел. Ха-ха-ха-хам, заводит, со вздохом согласился я, вот и мне нравится, обрадовалась Харуна. Тогда почему ты всегда водишь? Такие правила в моем дворе, ответила Харуна весело. Какое страшное место, уверен, на своей территории она может лишь чуть меньше, чем Иисус. Харуна указала на семейное кафе, и мы пошли туда, и хотя его было видно, идти пришлось еще минут с 15, но рано или поздно тебе надоест, заметил я. Что мышка даже не огрызается. Юкина Шита на меня покосилась и ответила. Мне уже надоело. Она шевельнула рукой, но не отпустила, как я думал, а только вцепилась покрепче. Я надулся, болезненное ощущение хрустящих фаланг подтверждало ее слова. Но ты огрызаешься, улыбнулась Харуна. Пока не начинал. Хачиман, ты уже научился так хорошо заинтриговать девушку. Восхитилась Харуна. Показывай скорее. Потребовала она шуточно и доброжелательно. Я вздохнул. Завидовать нехорошо, отметил я, имея в виду Юкина. Че, ахахахахаха. Она полностью повисла на мне, в воздухе болтая ногами в босоножках, и засмеялась, порой всхлипывая. Заткнись, заткнись, а-а, умора. Я попытался отстранить ее от себя, но Харуна повисла у меня на шее. Я охнул, мимо бежал Табе. Он явно тренировался по относительной прохладе и хорошей погоде, бегая по пустой дороге. У Какеру было очень потрясенное лицо. «Не могу, ты такой милашка», сказала она, выдохнув, и шепнула мне в ухо. «Старайся лучше, Хачиман». Но она отошла и сообщила весело. «К этому мы еще вернемся. Теперь я могу приходить к тебе в гости». Юкина сдала. «Ужас какой! Ужас на двух ножках! И это ко мне еще ничего из ее арсенала не применяли. И она, просто со мною общаясь, втравила меня в проблемы с одноклассниками». Часть 35. Харуна усадила меня в удобном месте, наш разговор нельзя будет услышать или подслушать каким-то нетехническим образом. Однако, хотя она это мне и объяснила, а я занервничал, по какому принципу она это сделала, я не понял. Она предложила мне присесть. Я сел и вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Это, Харуна насильно меня подвинула и села рядом. Я хотел было пересесть, но Юкина Шита наступила мне каблучком на кроссовок. «Ай, тебя представляю я, Хачиман, так что и сидеть ты должен рядом со мной», объяснила Харуна. «Не дергайся, если для мамы ты не представляешь никакого интереса, то и пальцы отрезать тебе никто не будет», улыбнулась она весело. «Что-то меня тошнит», задергался я. «Сидеть», тихо произнесла Харуна, и я замер, сглотнув густой ком. Посмотрев на меня, девушка захихикала. «Честно, с тобой очень весело», помахала она ладонью, как бы разрешая двигаться, потому что пошутила. Харуна приблизилась к моему уху и шепнула: «Страшно будет, когда мама придет». «Это она?» Я выдохнул и уставился во все глаза на вошедшую в кафе красавицу. Она была в кимоно, держала в руке веер, а мужчина в строгом костюме, по такой-то жаре, нес за ней сумочку. «Вот оно, о, вот, настоящая госпожа, а сколько льда во взгляде голубых глаз, такая красавица, сколько ей лет, Хару, Хару, познакомь меня с ней, офигеть, обалдеть». Я глубоко вдохнул и выдохнул. Хирацука была разбита и уничтожена, без вариантов, и хотя милоты в этой женщине было меньше нуля, я понял, что ошибочно называл Хару на богиней красоты. Харучан еще не выросла, Харучан на моем уровне, Юкина Шита Нацуё, на совершенно другом уровне. «Это не харизма, это харизмище. Встань!» – скомандовала Харуна. Она и сама поднялась и поторопилась помочь матушке присесть. Та спокойно принимала ее жесты почтения, уселась поудобнее, а затем проговорила задумчиво. «Харуна, можешь съездить с Судзуки в лавочку Митараши-сана? Нужен небольшой приветственный букет для следующей встречи с иностранными корреспондентами. Эта девушка, блондинка с горбатым носом, она очень любит внимание». «Нет», – Нацуё щелкнула веером. «Ты сама с этим справишься, я тебе доверяю. Прими ее как следует и отвези ее в приемную компанию, Такута встретит ее и отработает. Я плохо знаю Харуна, но по-моему на ее стальной демонической маске оставили зарубку». «А, матушка», начала она, «а как ты отсюда доберешься? Это проблема молодого человека». Наконец, Нацуё посмотрела на меня, а я сижу, тупейший от благолепия. Нацую на самом деле не была управителем ни одной из связанных с Юкиношито компаний, не владела акциями или другими материальными благами. Но кое-что про нее в инете было известно. Люди считали, что это она рулит всей префектурой. Но фото не передает, насколько она красивая. И мне плевать, что это, скорее всего, дорогущая пластика. Дочери ей вчистую проигрывали и по качеству кожи, и по разрезу глаз. Но, матушка, я даже его не представила. Похоже, Харуна очень хотела послушать. Нацуё улыбнулась мягко. «Прости ее, порой она грубит», — попросила женщина. «Ха, Харуна, мне нравится такой, как есть», — просипел я. «Но в этом случае она назвала тебя недееспособным», — чуть прищурилась Юкиношито. Харуна дрогнула. Быстро поморгав, она наклонилась ко мне и шепнула. «Тебя убьют». «Ладно», — улыбнулась Харуна и побежала. «До свидания, Судзуки, давай поторопимся». «А, что, чего? Стой, не бросай меня тут, Аоху». «Ничего страшного», — ответил я медленно. «Буду считать, что она так заигрывает. Так проще жить». И покивал сам себе. «Что говорить-то? Что делать? Аох, ну, как же хороша, а? Не думаю, что стоит так различать людей», — заметила Юкиношито мама. Она чуть улыбнулась. Хотя мне стало спокойнее. Она прикрыла глаза в тишине. Она открыла свои ледяные осколки в шуме ударов сердца. «Хикигая Хачиман, я присел на сиденье. Большая честь. Юкиношито Нацуё», — представилась женщина. «Очень приятно». Она посмотрела на меня пристально. «Я, дружу с вашими дочерьми», — сказал я. «С обеими. Правда? Тогда будь с ними учтивым и заботливым, Хикигая-кун, как полагается другу». «Нет, я не понимаю, почему она так на меня смотрит. Но, да чего ж красивая. Прежде чем вы начнете меня убивать, я хочу сказать, что никогда не видел таких красавиц, как вы». Я заерзал на месте от ужаса. «От этого не легче, конечно. Но я должен сказать, что Харуна такого отношения не заслуживает». Нацуё прищурилась. «Не думаю, что ей будет сложно. Не в этом дело. Она же явно хотела похвастаться чем-то. Может, похвастаться перед друзьями», — разрешила Нацуё. «Я здесь для того, чтобы выяснить, есть ли серьезная проблема, или есть обычный раздражитель. Меня точно убьют. Фух, ну и пофиг тогда. Пошли вы все к чертовой матери». «У Харуна нет друзей», — сказал я быстро. «Это неправда, Хикигая-кун. Например, Хайта-кун. Я запомнил. Хайта даже близко к Харуна не стоит», — ответил я. «Я уверен, что они не друзья. Ты просто многого не знаешь», — проговорила Нацуё уверенно. «В свое время мы даже думали, что из них получится отличная пара, и даже договаривались о женитьбе. Но затем они серьезно охладели, как я вижу, так что помолвки не будет». Я немножко обалдел. «Что? Почему вы ей просто не прикажете?» — удивился я вслух. «Семья – это дело двоих. Компания же – дело многих», — сказала Нацуё наставительно. «Запомни это, если не хочешь впустую тратить время. Никто не заставляет моих дочерей выходить замуж за тех, кого мы выбрали, так только разрушить можно». «Ао». Я подумал, что мне это надо записать, и достал заготовленный блокнотик. «Хикигая-кун, это очень умная мысль, Нацуё-сенси», — сказал я. «Дайте я запишу. Каха-кахаем». Она щелкнула веером. «Итак, ты решил, что у Юкина проблемы», — сказала мне Нацуё. «Подождите, так вы и Харуна, и Юкина позволите выйти замуж по своей воле?» — удивился я. «Не осознал. Думаю, когда они будут готовы вести дела, то им не понадобится для этого хрупкий мужчина», — улыбнулась Нацуё. «Офигеть», — охнул я. «То есть Харуна не готова? Совсем? Маленькая еще, Харуна», — снова уточнил я. Нацуё кивнула и засмеялась. «Давно я так не говорила. Уже и забыла, насколько люди могут быть чистыми». Как она смеялась. Я чуть не скончался от удовольствия. «А вы из благородного рода?» — спросил я. 14. Автор написал благородного и чуть не умер от себя же. Очень смешно. Слышала об Уэсуге. Я аж с места подорвался. «Сенси, ты чё?» — закричал я на окно. «Предупреждать же надо было». Я выдохнул и сел на место. «Простите», — поклонился. «Просто Хирацука-сенси так меня называла. Я тогда шутки не понял». «Ничего, ничего. Все в порядке. У нас дома матриархат, так что мы часто меняли фамилии». Я снова удивился. Нацуё снова засмеялась. «Итак, ты был дома у Юкино-чан», — посерьезнела женщина. «Что ты там делал?» Я вдохнул и ответил. «Она позвала меня подлечить синяки. Она меня побила из-за того, что слишком наглый. Я просто влез в личное», — занервничал я. «Понимаю», — кивнула Нацуё. Что вы делали внутри? Она обработала мне синяки аптечкой, а затем я ушел. Мы проверили ее ноутбук удаленным доступом. Хикигая, ты завел там новую учетную запись и посмотрел несколько страниц с порнографией. Юкина, твоя мать. Хотя пофиг. Она попросила меня показать, чем могла заниматься моя одноклассница, которая приходила домой только рано утром, ответил я спокойно. И в итоге, посуровила женщина, в итоге такого не было. Нам удалось не допустить такого развития событий. Имя Кавасаки Саки работала в лестнице ангелов на крыше Рейлакура. Нацуё подумала и кивнула. «Что ты видел внутри?» – спросила Юки мама. «Это Юкина в квартире? Ну, такое». Пожал я плечами. «Это не комната девочки, дорогая мама». «ХММ», – повеселела Нацуё, прикрылась веером. Она покосилась на окно, затем посмотрела на меня и покачала головой. «И этого было достаточно, чтобы забить тревогу?» – спросила Нацуё. Я задумался. «Да, в доме Юкина было очень тревожно». Я кивнул. «Еще», – потребовала Юкина Шита. Я поморщился и стал говорить тише. «У Юкина не было друзей», – сказал я, до того, как Хирацука Сенсей насильно заставила меня с ней дружить. Она либо отталкивала всех, либо ее сделали неприкасаемой. Но в школе об этом не говорят, значит, эта проблема не сейчас появилась. И тут я увидел гнев в глазах матери. «Этого не может быть», – не поверила мне Нацуё. «Хайта мне об этом не говорил. Помолчи». Потребовала она и достала из сумочки мешочка телефон. «Школа». На громкий звонок. Потыкала она пальчиками по экрану. «Н не получается». Нацуё запаниковала немного. «Как же». Я решился и поймал ее за руку, за 2 секунды найдя то самое, и включил, пока еще были гудки. «Спасибо», сказала женщина, чуть покраснев. «Это было приятно, госпожа», ответил я и стал нервно ждать. «КХМ». Госпожа же почувствовала себя немного неуютно. «Зэ, здравствуйте, Юкина Шита-сан», раздалось с той стороны нервное. «У нас все без происшествий, директриса, не математическая». «Здравствуйте, Ашина-сан, скажите, вы можете позвать, взгляд на меня, Хирацука», шепнул я. «Хирацуку сенсея к телефону», проговорила Нацуё. «А, может, лучше ей позвонить, Юкина Шита-сан, или мне обязательно присутствовать? Хирацука собирается в летний лагерь как куратор». «Нет, что вы, совсем не обязательно. Тогда дайте телефон». Я стал записывать. Юкина Шита поблагодарила и стала набирать мою любовь. Я чувствовал себя так, словно бы ее подставил. «Мось-моси», усталый выдох Хирацуки был хорошо узнаваем. «Она, миленькая, помогай». «Здравствуйте, Хирацука-сенси», начало Нацуё, это Юкина Шита. «Бух, бам, отдаленная, ай-яй-яй, вы в порядке?» Забеспокоилась Нацуё. «Да-да, извините. Чем могу помочь председателю наблюдательного совета попечителей?» Но все равно шипела там себе. «Мне нужна ваша профессиональная оценка, как куратора клуба, в котором состоит моя дочь», медленно проговорила Юкина Шита. «Скажите, Хирацука-сенси, не заметили ли вы чего-нибудь тревожного?» «ХМ, я пришлю вам отчет сегодня, если надо. А если коротко, то, ХМ, фу, отстань, паук. Так вот, если коротко, у вашей младшей дочери депрессия». Юкина Шита Нацуё пришла в ярость. Она уставилась на меня своими бешеными глазами, в которых не осталось ни капли льда, но говорила все так же ровно. «Да, будьте любезны, какие меры были вами приняты для устранения проблемы?» «ХМ, я сделала кое-что. Есть такой мальчик, Хикигая Хачиман, забитый и забытый отброс. Он не может ей ничем ответить, но стал идеальной грушей для битья, и он медленно выводит Юкина из этого состояния, да и ему это будет полезно. Может, хоть мужчиной станет». Мое сердце было уничтожено, но на месте я усидел. Нацуё смотрела на меня внимательно. «Так, понятно. Если я не ошибаюсь, вы были классным руководителем моей старшей?» — спросила Юкина Шита. «Да, Харуна. Ее не забыть. А что с ней?» Длинная пауза. «Да черт с ним, увольняйте». «Не уверена, что такое может решить учитель, Юкина Шита-сан. Вашей старшей дочери нужно к психиатру. Я думаю, у нее раздвоение личности». Юкина Шита-сан вздохнула. «Вот как, вы настолько решительны?» — спросила Юкина Шита-сан. «Это ставит вопрос о вашем профессиональном соответствии, Хирацука-сан. Страшно, твою мать, страшно. Но пофиг, пусть училка получит свое сполна. Как я и сказала, можете настоять на моем увольнении», — хладнокровно ответила ей Хирацука. «Это все, чем я могу вам помочь». «Понимаю. Значит, слушайте внимательно, Хирацука-сан. Этого разговора не было, Я спрашивала вас насчет безопасности вашего летнего лагеря. Вы меня поняли? Это... Ха-ха, так точно. Юки Нашита, конец связи, мрачно пошутила Нацуё и выключила телефон. Она уставилась на стол, поморщилась, затем полезла в сумку. Платочек, платочек, косметика, Нацуё, держись. Я был опустошен, но достал ей свой платок, поднялся и сел рядом. Учитель слишком категорично, сказал я. Думаю, Харуна просто сильно ее обидела. А, Нацуё плакала с выверенной женской улыбкой на лице. Ты так думаешь, вы вырастили их сильными, сказал я, но презирающими всех вокруг. Поэтому так, Юки Нашита глубоко вдохнула, прикрыла глаза, кивнула. И тем не менее, это нужно серьезно обдумать. Она виновато улыбнулась, и у меня сердце сжалось. Вам лучше заплакать, проговорил я. Брось, отмахнулась Нацуё. Пойдем, Хикигая, проводишь меня до второй машины. Она вдруг сказала, в ней мы собирались вести тебя к заливу, про хвост, и посмеялась невесело. Это, а можно я не пойду? Можно же, ну, мне еще грушу для битья переварить надо. Да, идем, я возьму тебя под руку, так положено, объяснила мне Нацуё. Веди меня, а там мои люди тебе подскажут, что делать. Часть 36. Мужчина в черном высадил меня возле дома, внимательно осмотрев место и таблички с именами владельцев. Жутко становилось от этих его телодвижений, но Юки Нашита-сан меня успокоила. «Не волнуйся, Хикигая-кун, ничего страшного не случится. Тем более ты так заботлив к нам. И вовсе я о вас не заботился, я просто собирался выжить. Поэтому плясал, как под балалайку. Фух, и еще неизвестно, чем это все закончится». Мужик открыл дверь и рыкнул. «Выходи». Я поторопился перемещаться от двери под одеяло, но мама-чан меня остановила. «Постой, Хикигая-кун, а куда ты собираешься поступать?» – спросила она. Удивился я. «Это Токийский Йога и Восточный техникум систем жизнеобеспечения». «Куда?» – удивилась Нацуё. «Ну, там сантехников и электриков готовит, Юки Нашита-сан. Нормальная работа, а где-нибудь в глуши я вовсе самым богатым буду», – пожал плечами. «А главное, как бы ни шел бизнес, он всегда будет востребован». «Ты и правда собрался туда после сабу?» – удивилась Нацуё. «И стоило ли учиться тогда в элитной школе, где процент обеспеченных учеников более 70?» «Что?» – удивился и я. «Чего? Разве сабу элитная?» «Так, она на берегу моря. Юкина Хаэта Миура. Заимакуза вообще, наверное, из Токугава. Потому что попробуй дать ребенку такое имя 15, Йошитиру». На самом деле Хачиман кривляется, про Сикаги Йошитиру он знал, как показано в мультике. Это другой сёгунат. И травит-то его не за это, а за чудаковатость. И правда, у нас разве что бассейна нет, не место для него. Охренеть. И школа-то новая, раньше на этом месте было море. Но разве не Кайхин элитная, я не понимаю. Извините, а вам что-нибудь говорит фамилия Ишики? Спросил я. Вроде бы нет, поделилась Нацуё. Знает, но не скажет, решил я. А Юигахама? Попробовал я еще. Взгляд ледяной. Хикигая-кун, поговори с ними об этом сам, и не уходи от ответа. Тебе что, нужна помощь при поступлении? Участливо спросила женщина. Простите, мне не нужна помощь, ответил я. Просто финансовый кризис может бахнуть в любой момент, это капитализм. Я могу стать начальником финансистов. Хаэм, она улыбнулась. Друзьям надо помогать, Хикигая-кун. Хатаке, позвони Сагами и скажи, что мальчика надо физически подтянуть. После летнего лагеря. До свидания, Хикигая-кун. Я выбрался и закрыл дверь. Спасибо, что живой, поклонился я отъезжающей машине. И вяло поплелся домой. Камачи удивилась и выглянула с кухни. Ой, братик, ты куда ходил? К морю, ответил я. Она буквально сказала мне, ты слишком много слышал. Ух, на самом деле я теперь не собирался во все эти места. Есть единственное место на земле, где я мог бы от них спрятаться. Нет, не Ранапур, а Тикси. Как там? Кахакахаэм. Магадан, значит опять домой. Братик. Камачи посмотрела на меня пристально. Что это опять? Это твоя долбежка в уши не доведет тебя до добра. Ага, уже. Хоть бы наши что пел. Хотя бы. Разучивать язык противника надо было раньше. А я почему-то думал, что оно и не понадобится никогда, потому что совместные рынки не позволят начать войну. А ведь это очень неприятный язык на слух. Камачи-чан, ты любишь медведей? Да, согласилась она. Большие, страшные такие, а двигаются так смешно. Ага, а волков? Спросил я. Ну, это, собаки как собаки. Ты чего, хочешь позвать меня в зоопарк? Я помотал головой решительно. Не, на сегодня хватит с меня хищников. Часть 37. Четвертый день каникул. Уаав, зевнула Камачи, заходя в гостиную, где я достал старую-старую приставку и пытался ее запустить, очистив от пыли. Камачи-сан подошла поближе и спросила: «Братик, а ты чего делаешь?» «Пытаюсь папин мегадрайв запустить». «Хм, мама его каждый вечер запустить пытается. Братик, ты-то куда лезешь?» Я оглянулся на сестру, та сонно улыбалась. «Беги, Камачи, сейчас я тебя бить буду». «Чичева, это Аничан, я же про то, что он едва не мертвый приползает. Не оправдывайся, я все слышал. Интересно, какие из игр до сих пор работают? Это же настоящий раритет, который можно здорово продать на разных форумах и маркетах. Однако продавать его не хотелось, на картриджах могли быть настоящие шедевры, про которые я только слышал. Сюда бы Хирацуку с ее знаниями о древних реликвиях. Чувствуя себя расхитителем гробницы, я тыкался в неясные разъемы неподходящим для них штекером. Нужен был переходник. Переходник неожиданно нашелся внутри. Что это значит? Папа надеялся еще в эту штуку поиграть, с его-то рабочим режимом 7/7, это когда он приходил домой-то, чтобы отдохнуть в выходной. Я попытался припомнить, но понял, что толку с этого нет, не могу. Вроде, месяц назад дома был точно, но как бы и не было его, потому что почти все время спал. «Это, Sega Mega Drive», сказал я. «Если работает, то сегодня мы послушаем офигенский трек и поиграем в гонки, Камачи-сан». «Ао». Я показал ей картридж рок-н-ролл Росинга, улыбнулся. «В инете говорят, что это просто пушка», сказал я Камачи. «Я проветрю», она поморщилась и пошла к окну. Понятно, что современные телевизоры уже не были приспособлены для такой работы, и тем не менее я даже в инет полез, чтобы попытаться настроить беднягу Тошибу. Правда, настройки были только на Panasonic, и потому танцы с бубном продолжались довольно долго. И затем пошла та самая музыка. Ух, обрадовался я и взметнул кулак в победном жесте. И краткое «Е», «Уао», обрадовалась Камачи. «Это какой год? 96-й, вроде бы, или 8-й. Ты чуешь?» Покачивая головой, спросил я. «Ту-ду-ду-ду-ду, зу-зу-зу-зу-зу», кивнула Камачи. «А качает, да. Так про что это? Вроде бы не очень сложные гонки, Камачи-сан», сказал я недоверчиво. «Но раньше казуального много не было, так что играть будем всерьез. А во, ну это», она заметалась по гостиной. «Тогда я сейчас, быстренько». Пока Камачи занималась собой и своими делами, я попробовал оба контроллера, будучи в полном смысле довольным тем, что все получается, игра работает. «Давай», села сестричка рядом и поморгала. «Как тут жать и ехать? Сейчас посмотрим. Стрелочки понятные? Да, наверное, ехать, би, би-би, би-би», кивнул я. «Тогда пое, ары. Что это? Тут выбрать кого-то надо. Это еще и РПГ, что ли?» Мы выбрали героев и наконец поехали в свою первую гонку. «Ва-а!» — закричала Камачи. «Эти козлы стреляют». «Не понял, а почему она прыгает?» — удивился я. «Хорошо, хоть экран нарезали удачно. Да, все равно нифига не видно. Получай, братец». «А», я вскрикнул. «А, а не взрывается? У, блин, а как взять что-то посильнее? Сперва надо доехать, Камачи-сан. Смотри, тут деньги разложены». Спустя полчаса мы уже вместе напевали. «Тун-тун-тун, туру-туру-туру, тун-тун-тун, лето корней джбигин», закричала Камачи. «Завалю братика. Вообще-то нам как-то вместе надо пройти, насколько я слышал». «Что, о, какая тупая игра, я все равно буду убивать братика». «Камачи-сан, ты никотин, что ли?» Звонок в дверь. Я нажал на паузу и пошел смотреть, кто там. Там была Кавасаки, зевающая Саки выглядела бледно. «Йо, я пришла», помахала она. Я подошел к калитке, поняв, что она никогда просто так не болтает. Значит, она нашла место, где тупо может отоспаться. Я, кажется, читал что-то такое. «Погоди», остановила она меня, вспомнив что-то. Саки стала рыться в своем спортивном рюкзачке, совершенно юношеском, там не было ни грамма девичьего. «Так, я супрастин забыла. Пошли со мной до аптеки?» – спросила Кавасаки. Я удивился. «Точно, у тебя же аллергия на котов?» «Да», – кивнула Саки. «Так, может, лучше не рисковать?» – спросил я. Кавасаки покачала головой. «Нормально все будет, у меня только глаза от шерсти слезятся. Пошли», – позвала она. «Ну, ну давай», – вздохнул я. «Только крикну Камачи, что скоро вернусь». Сделав то, что сказал, я вышел на улицу и пошел вместе с Кавасаки до аптеки. Она тут недалеко была. «А ты хорошо знаешь район?» – спросил я у Кавасаки. «Ну, не очень». Посмотрела по телефону, она показала мне потрепанный Sony, вообще неизвестной мне модели. «Наверное, получили по акции. Вот, можно посмотреть». «Это на какой он системе?» – удивился я. «Android, я не знаю», – пожала Саки плечами. Я подумал о том, что она крайне неприхотлива. «Купили Супрастин?» – девушка кивнула и выдохнула спокойнее, она даже легко улыбнулась. «Ну что, пошли обратно, или ты тоже что-то хочешь купить?» «Ну, вообще удивительно, но я здоров, не очень на это похоже. Камачи дома не было, и потому я решил набрать ее». «Ты где?» – спросил я. «А, ну, тут Тейси пришел, надо ему помочь кое-что выбрать. Ты там тогда смотри, еда вхала». «Понял», – отрезал я. Даже через трубку слышал, как Камачи надулась. «Передавай привет тогда». И уселся за игру. «Могу я в ванную?» – спросила Саки. «Это, белье чистое», – сказал я. Камакура на нем не сидел, так что можно так ложиться. «Приятного отдыха». «А в ванную?» «А во, тут, оказывается, разный фон, который разделили по планетам. Надо сложность поднять». Выдохнул, отошел водички попить и подумать. На самом деле глазам непривычно и в чем-то даже неприятно на таком большом экране. Немного устал. Часами в такое не поиграть. Несовременное. Ремастер бы сделали хороший. Йен за 400 взял бы. Очень уж понравилось. И музыкальные темы разнообразить еще. «Так, на столик вкусных поставлю, и...» Я удивился и чуть стакан не выронил. «Ты чего?» Кавасаки вышла на кухню в трусиках и майке, словно вообще дома, прямо как Камачи порой. «Что?» – нахмурилась Кавасаки, вытираясь. «Почему ты в трусах?» – спросил я. «Я для тебя не парень, что ли, Кавасаки?» Она поморщилась и выдохнула, взяла мой стакан попить. «Чё ты так паришься?» – спросила она. «Ты доиграешься, Саки-тян», – выдохнул я. «Мышцу сперва подкачай», — хмыкнула девушка. «Ну, я посвежела, так что о, чем займемся? Сперва наденем тебе штаны, или мои снимем», — возмутился я. «Да снимай», — фыркнула Саки. «Тут она, конечно, меня подловила». «Сышь», — оскалилась Кавасаки. «У меня там боксеры, это же шорты те же самые», — заметил я. «Да-да», — я рыкнула и стащил с себя спортивки. «Наслаждайся, у-у, какие тонкие ноги. Так, ладно, твое дело». «Мне пофиг, мне после Нацуё сама вообще все пофиг», — проговорил я и отмахнулся. Сел за игру, рядом села Саки-тян, она тоже взяла контроллер. «Как играть?» — спросила она. «Ехать на букву Б». «Поехали», — кивнула Саки. И больше мы почти не говорили, только ругались на игру возмущенно и раздраженно. Первая планета была покорена за 3 попытки, мы и правда друг другу мешали из-за зарабатываемых очков и денег. «А еще я сложность не поменял». «Отлично», — выдохнула Саки. «Сколько там планет? Хрен его знает, сейчас поищу». Я поднялся на колени и развернул к себе ноут. Быстрый набор, я перешел на фанатский сайт игры и стал читать на английском. «Ва!» — вскрикнула Кавасаки и неожиданно обрушилась на меня всем своим весом. «Ай, извини, ой, нога затекла». Саки уперлась в меня и поднялась. Она уставилась на меня своим прямым немного недовольным взглядом, но смутилась, и глаза у нее увлажнились, блестя. Она вдохнула, наливаясь краской и приоткрыла рот. «Пе поцелует? Пе-пе, можно?» – кивнул я. «Пе помоги мне, Т таблетку!» – охнула Саки. Скорую вызывать не пришлось. Да, аллерген сработал, как и должен, но Саки отмахнулась и успокоилась. «Все в порядке, вроде как, скорее просто испугалась», – сказала мне Саки, выдохнув. «Я тоже выдохнул, не буду врать, эротика у меня совсем не получается. Саки, пошли на свидание», предложил я почти равнодушно. «Не, некогда мне таким заниматься, вообще похуй», отмахнулся я. «Потом не плачь, фига ты», удивилась Саки. «Ты там о чем себе думаешь-то? Я могла со студентами зависать, просто мне реально некогда. Я присматриваю за Кейкой, моей младшей из младших, она только недавно в школу пошла, и, еще, она насупилась. Не порти, пожалуйста, с тобой было легко и весело, а?» Она взвизгнула и дала мне по башке, когда я попробовал взять ее за попку. И хоть мне было больно, было пофиг. «Дурак, я же сказала, не порти. Я улучшил же, разве нет?» Пошел я к приставке с вкусняхами. «Какун, съебись!» Рыкнул я на кота, который выполз откуда-то. Тот исчез под шкафом, скребя когтями. «Лучшие, враг хорошего», назидательно сказала мне Саки-тян и тоже села рядом, с водичкой. Она покрутила головой. «Я и так тут, Понял, а у тебя тут кот, ага, а нафиг ты сюда тогда приходишь? Нет, понятно, что аллергия у тебя может начаться в любой момент, на улицу или дома, но все равно. Странная Кавасаки меня напрягала самую малость, но посидеть с ней, такой симпатичной, тоже было в удовольствии. Тем более, у нее соски набухли, и выглядит она очень секси. Часть 38. Примечание к части. Как вы понимаете, в клубах автор не бывал, но вы поймете, зачем это. Хачиман объяснит. Меня поражает, что японских певичек называют идолами. Это ж до чего докатиться надо было. Почти полночь. Я лежал и думал над тем, что Камачи тяжелая. Она уснула у меня в кровати, на плече. Мы тихонько фильм смотрели, чтобы родителей не напрягать. И эта мелочь возьми и усни. Неприятно. Нет, очень приятно, ведь Камачи и вкусно пахнет, и мягонькая, и нежная личиком, когда спит. Ее непослушный локон щекотал мне нос. Камачи-сан, Камачи-сан, иди к себе, братик, инцест, нельзя. Буркнула Камачи и зарылась носом мне под мышку. Плохо, фу, братик, ты точно спишь, слышь, поразился я. Хорош даже во сне подкалывать. Я полежал немного и стал аккуратно ее спихивать. Эмму, возмутилась сестра, потерла глаза и уставилась на меня. Братик, ты чего ко мне в комнату пришел? Бестолочь, она потянулась, но снова легла, только покрывало поискала рукой. Камачи, иди к себе уже, прошипел я раздраженно. Я спать хочу. Ой, да спи уже, будто ты что-то можешь сделать, буркнула сестричка. Ухо могу оторвать. Да, но не сейчас, мои крики разбудят папу и маму. «Слушай, тут еще саки пахнет», — сказала Камачи и принюхалась к кровати. «Пропотела она?» «Да, она не очень вкусно пахнет». «Камачи, начал я звереть». «Что, вот выйду я замуж, и с кем тогда по таким вопросам ты будешь советоваться?» «Муж тебя бросит через год-два с таким твоим поведением», — сказал я. «Я был зол, но я был прав». Камачи-сан пнула меня ногой, встала, ушла к себе, забрав мое покрывало. «А, да пофиг, сна не в одном глазу». Голова болит только, и так уже который день. Собрался и пошел бегать, потому что валяться уже устал. Да и подышать было бы неплохо. Включив на телефоне музыку, я побежал по темным улицам. Ишвиль 16, автор не выдумывает, Хачиман Паранабе любит Рамштайн. Остановился у дороги, перебирая ногами на месте. Перевод, пусть и недословный, я себе скачал, так что мог и пропеть. Мы хотим доверия от вас. Мы хотим, чтоб ты поверил в нас. Мы хотим попасть в ваши сердца. Мы хотим остаться в них до конца. Узрите бурю. Мой рев безумен. Дайте мне шума. Ваш неслышен крик. Офигенское. Ой, что-то пошло не так, и песня началась с самого начала, при этом не долбила в уши, а билась в кармане ветровки. Я полез проверять. Оказалось, это не штекер отошел, это Харуна мне звонила. Телефон ее матушки, кстати, был подчеркнут мной как сирена воздушной тревоги. «Да», — ответил я. «Не спишь еще, Хачиман?» — спросила Харуна. У нее немного заплетался язык. «Сплю», — огрызнулся я. «А ой, ну, извини, что вторглась в твой сон. А что ты видел?» — засмеялась она. «Тебя, голышом», — вздохнул я. «Харуна, время, час ночи». «Да», — согласилась со мной Харуна. «Я просто ищу кого-нибудь, кто остановил бы меня от глупости. Я сейчас у ночного клуба Ханабера, стою вот, дышу воздухом, думаю о всяком». «Это где?» – удивился я. «Это в тебе, в смысле, недалеко от станции». «А, понял», – отозвался я, «бегу». Я и правда побежал к ней, чувствуя, что неприятности она может устроить не только всем вместе, но и каждому в отдельности. «Не отключайся», – попросил я ее. «Ао, а ты и правда за меня волнуешься?» – удивилась она. Я прибежал к нужному месту. Харуна стояла в компании двух курящих и очень рослых мужчин на улице перед входом. Она разговаривала с ними, весело улыбаясь и хихикая. «Ой, Хачиман!» – замахала она мне. «Вот и ты!» «Все, ребята, мой принц уже прискакал. То, что я дышал, как загнанная лошадь, не дает права тебе так говорить». «В смысле, этот?» – удивился крашеный блондин, по виду хулиган. «Хорош, Харучан, пошли с нами. Тем более, МЖМ, большая редкость. Знаю, что у вас с этим строго, попку-то». Удивилась Харуна и фыркнула. «Хачиман, это прозвище, Хашина, дурачок». «А?» Оба удивились. «Ты тогда, а?» «Пошли, братан, зацепим другую цыпочку». Я остановился перед ней, пока она смотрела им вслед, и затем как рассмеялась. «Ты реально прибежал», воскликнула она. «Ты реально думаешь, что мне нужна твоя помощь? А отстань, Фыркнул я и попытался отдышаться. Ахахахаха, ну, ты вообще, Хачиман. Она улыбнулась. Даже пьяная, я сама от таких отобьюсь. К тому же, в тебе никто не может поднять на меня руку. Так, а где глупость? Осмотрелся я. Это ты? Посерьезнела она. Пойдем, посидим в вип-ложе. Она поманила меня за собой. Не бойся, там только девчонки. Я познакомлю тебя с Такагихарукой. Она пошла вперед, заложив руки за спину. Это кто? Охнул я. Это о, ну, как так можно? Удивилась Харуна. Это же наш, айдол Истибы. Крайняя справа в группе BLM. А это кто? Удивился я. Харуна засмеялась. Неважно, неважно, отмахнулась она. Недавно она залетела от продюсера, и тот заставил ее сделать аборт. Теперь она плачет. Так, а лет ей сколько? Удивился я. 17, улыбнулась Харуна. Или 18 уже? Старенькая для айдола. Правда? Наверное, хотела так пробиться к богатству. Так Харуна решает и такие проблемы. Так, стоп, а почему я должен решать такую проблему? Идите нафиг. Поможешь ей? Спросила Харуна. Она теперь совсем не верит в людей. А чем я тут могу помочь? Спросил я. Поплакать рядом? Это мой риск, Хачиман. Показать тебе мой небольшой бизнес, сказала она загадочно. А теперь мы ее прокрутим в жерновах компании. Потому что наговорила она, а о таком можно говорить на улице-то, охнул я. Я пьяная, так что несу бред, ухмыльнулась Харуна, и совершаю глупости. Мы зашли внутрь, и с Харуной меня даже проверять на входе не стали. Она только сказала это мой друг и улыбнулась охране. Затем был зал и танцпол, но Харуна схватила меня за руку и пошла к дальней двери, где стоял охранник. Он впустил нас внутрь. Вот мы и здесь. Что-то меня подташнивает, вздохнул я. Харуна-о. Позвала ее красивая девушка. Харуна-о, я уже соскучилась. Это мой любимый клуб. Я тут даже кейоны классические концерты давала, сказала Харуна. Клубом владеет мамин хороший знакомый, так что, в меру, но с меня тут даже денег не берут. Похвалилась она. Я тут всех знаю. Круто, чё, но мне здесь не место. Харуна обернулась ко мне и улыбнулась, затем сделала вид, что поцеловала меня в щечку, а сама шепнула. На самом деле мне тоже. Харука-а, воскликнула Харуна. Вот, это мой молодой человек, его зовут Хачиман. Да-да, сильно удивилась та. Видишь, я же говорила, что он, красавец, а главное, такой преданный. Прибежал сразу, как я позвонила, воскликнула Харуна. Жаль, Сидзука занята, отсыпается. Такая гуляка это твоя Сидзука, махнула на Юки на Шиту Айдол. Вот и я говорю, и тут я начал кое-что понимать. Девочки разговаривали о бедах Айдола, и я их почти не слушал, крутя свои мысли. Харука ставила мне коктейли, но Харуна быстро их отбирала. Ну, что такое, у него аллергия на алкоголь, что ли? Нет, Харуна сделала большие глаза. Как выпьет, звереет, может наброситься и снасильничать. Чего, я, а во, удивилась Харука, такой страстный, еще бы. К тому же, он воздерживается, чтобы сразу родился мальчик, кивнула Харуна. Так что не трогай его пока, ясно? Как я его трону, он же твой парень. Ну, раньше тебе это не помешало, Юкина Шита отпила коктейльчик. А ты чем занимаешься, Хачиман? Айдол повернулась ко мне. Спасатель, отозвался я. Харуна-о, выдохнула Харука. Вот, кивнула Юкина Шита. И мне это очень и очень нравится. Особенно, что он такой неумелый в отношениях и всегда со мной советуется. Ты такая властная. Харука была очень удивлена. А это, она сделала заинтересованное лицо. А это, не главное е, протянула Харуна. Сейчас я немножко отдохну, Харука, а потом мы подумаем, как нам с тобой быть. Ладно, Хачиман, поговори с Харукой, я скоро вернусь. Та потерла личико, когда Харуна ушла, и подсела ко мне поближе. Мы оказались в совершенно пустой вип-ложе. Я был уверен, что тут есть камеры. Говори, у тебя большого размера член? Прямо спросила Харука. Или владеешь землей, Чичева? Удивился я. Тогда как ты добился руки Харуна? Возмутилась Харука. Я добился, удивился я. Она меня чуть не съела. Меня подробности вашего секса не интересуют, резко сказала Айдол и постучала по столику. Рассказывай, как завоевать сердце? Я пожал плечами. Стал подыгрывать Юки на Шите, поскольку выбора после слова преданной не было. Она сама как-то меня выбрала. Вот как? Ну, да, я не особенно общительный, кивнул я. Тогда, понимаю. Харука замолчала, а затем стала всхлипывать, и вдруг заревела. Я ему поверила, а, поверила. Я почувствовал себя неудобно, а потому поискал салфетки, были на столе, и стал помогать пьяной девице успокоиться. «Ну, тихо-тихо, мерзких людей много, но хороших точно больше». Девка замотала головой. «Ты не понимаешь, я хотела с ним, и пусть у него животик, и мерзкая даже волосатая родинка. Уходи из бизнеса и доучивайся, пока деньги есть», — проговорил я. «Айдолам должны неплохо платить за такие муки». «Ммм», — скривилась Харука. Я погладил ее по голове. «Все будет хорошо, если ты просто возьмешь себя в руки, Харука. Ничего не сломалось, понимаешь? Жизнь на самом деле только началась. Тебе сколько лет?» Она надулась. 16 на самом деле. «Так ты еще в школе учишься?» — спросил я ее. «Угум. Хотя учусь», — громко сказано. «А ты?» «А я и работаю, и учусь», — вздохнул я. И злобно посмотрел на дверь. «Ух, так ты и правда спасатель?» — удивилась она. «Сколько тебе лет? Выглядишь как школьник». «Я ровесник Харуна», — отмазался я. «Вот как? А ты слышал обо мне?» Тут я улыбнулся, чувствуя себя гадко. «Конечно, ты же Такаги из BLM». Она так обрадовалась и вдруг обняла меня, что я обалдел. «Это, я знала, что меня замечают. Эй-эй», подошла возмущенная Харуна. «Я же сказала тебе, что это мой парень. Давай собираться, Харука, пошли по домам». Устала. Айдола усадили в отдельно такси и отправили. «Сами же пошли до дома Юкина пешком. Сегодня там посплю. Юкина будет тебя ругать». «Не будет, ей некогда. Она собирается в летний лагерь. Ты же тоже поэтому не спал?» — улыбнулась Харуна. Я поморщился. «Ага, вот, видишь, какая нелепая у меня работа?» — спросила Харуна. «Собирать слухи». Я кивнул. «Распространять слухи», — добавила Харуна. Я снова кивнул. «Создавать ужасные ситуации», — проговорила Харуна довольно. «Тебя за это рано или поздно грохнут, Харуна», — заметил я. Юкина шито посмеялась. «Юкина мне рассказала про вашу любовь», — засияла Харуна, хоть и устала. Я отмахнулся. «Нет там никакой любви». «Да, а что же это тогда? Ты обещал пойти с ней». Я кивнул. «Обманул». «А во», — Харуна прищурилась. Затем расслабилась и посерьезнела. «Да, ты, похоже, такой же». Я помолчал и следом за ней посмотрел на черное небо. «Такой же, как ты?» «Да, не пьянеешь. А ведь Юкиночка такая красивая. Скорее у меня похмелье». «А у тебя затянулось?» — ответил я хмуро. «Да, да. Тогда давай похмеляться вместе», — обрадовалась Харуна. «Да, давай. Что у тебя случилось? Рассказывай». Я поморщился и потер лицо. Я увидел источник силы и денег Харуна и мгновенно связал это с происхождением денег у Хирацуки. Похоже, младшая или помогла, или была участником досудебных разбирательств. Мне абсолютно ясно, как так вышло, что учительница выиграла на скачках 200 миллионов йен. Мое сердце заполнилось чернотой и ядом. Взрослые удовольствия пропитаны болью. Харуна помогала ей выбирать партнеров. Все богатство, что я увидел, это откупные. Сенси, это пиздец. Хирацука. Да-да, это я уже слышала. Юкина, держи язык за зубами. Хотя это же Харуна. Так что случилось? Оказалось, что я отброс. Всеми забытый и забитый, пожал я плечами. Харуна рассмеялась. Тупая она, да? — спросила меня Харучан и начала растирать мне макушку. Не расстраивайся, от этого толку не будет. Ага, если хочешь, я поговорю с ней, и она перед тобой хорошенько извинится, — проговорила Харуна. Сидзука очень понятливая. Да не надо. Ну, как хочешь. Хотя я бы сняла это на видео, — захохотала Харуна. Чего? Харучан, не нужно меня отталкивать, — сказал я. Ты же и правда мне нравишься, и поэтому я прибежал. Не, ты боишься, — взвизгнула она, уставилась на меня своими совершенно трезвыми глазами. Ты что, за попу меня схватил? Я пожал плечами. Офигеть. Харуна занервничала. Не делай так больше. Спасибо, Кавасаки, иначе никогда бы не решился. Ага, я серьезно. Ты что, совсем меня не боишься? Очень боюсь, но похуй. Ты порой бесишь, — посмотрел я на нее. Пошли, я спать хочу. Ара, Хачиман, а о чем говорили с мамой? Просто интересно, почему ты не в бетоне? Я обернулся и объяснил. Я рассказал ей о том, что бывает, если не быть внимательной к дочерям. Часть 39. Ночью я долго думал. Хотя Харуна подмигнула мне, заходя в квартиру Юкиночки, я запомнил ее выражение лица. Оно было наполнено одиночеством. От нее плакать хотелось. Нафиг она так запаривается? Молодая еще, устроила бы нервный срыв там или какую панику, чтобы все ее заметили. Слишком взрослый подход. Нет, слишком гадкий подход. Но кое-что меня смущало. Если Юкиночка рассказала ей о том, что я влюблен в Сидзуку, то не было ли все указанное спектаклем уже после вечеринки? Зачем добивать Хирацуку чем-то, или чем она хотела поделиться, а что я себе надумал? Нужно понять обеих, и Хирацуку, и Юкинашиту, чтобы разобраться в этом их страстном хитросплетении. Однако Харуна точно не любит Хирацуку, раз она мне такое продемонстрировала. Я, правда, не уверен, что Харуна хоть кого-то любит, но при серьезной проблеме она и правда стала суетиться. Связано это с ее собственной безопасностью, или нет, она начала действовать сама, и это вызывает у меня уважение. Однако я не думаю, что надо мной все-таки поиздевались. Старшая сестра меня покусывает, что ли, на зуб пробует, или я и правда удержал ее своим присутствием от какой-то глупости. Правда, глупостью она назвала меня. Харуна ни разу не моя героиня, вот что, дружить с ней надо, но не более того, это не Юкины чулочки. Харуна очень злая девушка. Ну, посмотрим, может, психиатр ей голову на место поставит. Должное мною было сказано, а разобраться в ней, если у нее болезни психики, просто нереально для меня, человека без профильного образования. Однако, я получил представление о том, что такое статус. Хулиганы поверили в очевидный бред. Сомневаюсь я в сказанном, что Хирацука бы помчалась Харуна помогать. Она и на работе-то не работает. И как эта девка могла заставить Сидзуку извиниться? Ладно, маман ее, и хотя, опять же, я под впечатлением, и потому сколько мне наврали, но сопля вроде Харуна, мастера кулака пепла Хирацуку, но тогда получается, что меня как открытую книгу читают. Хотя Юкиночка тоже так могла. Правильно ли я сделал, что не стал говорить Харуна о психиатре? Хотя я и не разговаривал особо, все равно за языком надо следить. Короче, что надо? Надо принимать чувства Ю и Гахамы. Так, один из самых простых способов защититься, на самом деле, психологически от их нападок, самый дешевый. Только все руты закроет. А мне еще Кавасаки и Ишики нравится. Неожиданный ход какой-то. Разочарование века. Что придумать? Почему Хаяма держится подальше от Юкина, если они знакомы? Это его способ защиты от Харучан? Как же она всех напрягает? И как ее до сих пор не утопили? Но откуда у Хирацуки такие деньги? Неужели она и правда очень везучая, если ей даже ее? Так, я ошибся, даже смешки слышу. Мама Хирацуки не видела у нее огромного количества ухажеров. Значит, Харуна и правда собиралась меня обмануть, просчитав мою мысль, и подтолкнуть меня к своей манере поведения. То есть, немного проучила, как бы, это что, я ей понравился, что ли? Или что она делает? Зачем? Не хочу я о ней думать, но теперь только о ней и думаю. И я слишком много о себе думаю. Скорее всего, все угрозы и Нацуё сама, и Харуна были лишь шутками, раз уж я так реагирую. Успокоился и собрался. Я, никто. И вопрос, вы меня видите, не случайен. Так, чулочки Юкиночки, брючки Хирацучки, майка Сакитян, святая Троица, дайте мне силу. Потер лицо и уставился на 6 утра. Видеть плохое, но в хорошее все-таки верить. Иначе нахрен все, нахрен все. Я бросил сумку и уставился на Хирацуку. Камачи и... Протянул я злобно. Хирацука-сенси, спряталась за нее моя сестрица. Ты почему телефон выключил, Хикигая? Озверело посмотрела на меня Хирацука. И что значит твое я болею? А-а, зашибу. Какой-то новый стиль. Отлично выглядите, сенси, сказал я зло. У вас ко мне дело, ты же знаешь. Клуб помощников едет на тренировку в летний лагерь. Воскликнула Хирацука. Сенси, он только сейчас проснулся, сказала ей Камачи, и ничего не соображает. Я потер больные глаза, а я думал, Кавасаки сегодня опять придет. Может, в этот раз я еще чего полапаю, но, нет. И внезапно завыла сирена воздушной тревоги. Я рефлекторно вытянулся по струнке и быстро ответил. Слушаю вас, Нацуё сама. Хикигая-кун, у вас куратор волнуется, что вы пропали. Вы же поедете с Юкино-чан в летний лагерь, правда? Спросила женщина. Я не могу настаивать, если с вами что-то случилось. Но я думаю, моя дочь будет довольнее, если вы все-таки поедете, несмотря на поведение Харуна. Конечно, поеду, сказал я весело, а сам скривился. Хаэм, поберегите здоровье, это лето будет наполненным трудом. И не волнуйтесь, с вашей матерью я уже переговорила. Я поеду даже с ножом в спине, буркнул я мимо трубки и свирепо уставился на Камачи. Та ойкнула и снова спряталась за Хирацуку. Еще кое-что. Мы проверили Харуна на здоровье, и ее депрессия тяжелее, сказала Нацуё. Я бы хотела, чтобы мы вместе нашли решение, Хикигая-кун. Врач сказал, что Харуна на пороге срыва или неблагожелательных изменений. Поработай с девочкой, как ты умеешь. Меня она почему-то не станет слушать в этом вопросе, и может случиться ухудшение. Да не хочу я быть Макиварой, тем более для Харуна. Я попробую, Нацуё сама, сказал я нерешительно. Хорошо, тогда, счастливого пути. Юкинашита мама повесила трубку. Вы все, настоящий геморрой, сказал я абсолютно всем девушкам, кто мог услышать. Хирацука спустила очки и присмотрелась ко мне. Что делал ночью, Хикигая? Спросила она строго. Да пошла ты, вам мало было диалога с Кавасаки, огрызнулся я. Детей я делал. Хирацука зарычала, но сдержалась. Хватит мне тут зубы свои показывать, тоже разозлилась она. Охреневшие детишки, я ваш учитель. И сразу надулась, милашная, но меня этим не обмануть. Ну, так может, работать начнете? Спросил я ее. Вправлять мозги, например, некоторым девочкам, голова Камачи требует немедленного вмешательства, и отвернулся, удивился. К нам шли три красавицы, Юкина, Юи и третью я не знал, но какая-то не очень фигуристая и маленькая. Ты, наконец, проснулся? Спросила Юкина что-то требовательно. Приветики, Хикки. Приветики, Камачи-сан. Приветики, Юи. Привет, Сайкун. А-а, Сайкун, Тацука, что ли? Я потер глаза. Крепко зажмурился. С этими юкинашитами невольно вообще обо всем забыть. Так, ладно, мне похрен, я спать. Полез я в машину. Хикки, ты чего? Да он всю ночь где-то бродил. Дурак, объяснила за меня Камачи. Вот мы его и пинаем. Злобный чего-то. А что случилось? Я так понимаю, его каким-то образом неожиданно выдернула сестра, сказала Юи Гахами Юкинашита. И вот результат. А она у тебя что, злодейка? Возмутилась Юи. Так, хватит стоять, все в машину. Мы и так немного опаздываем. Хирацука стала запихивать всех в минивин. Хикигая, на переднее сиденье сел, чтобы я тебя видела. Прохвост. Что о? Возмутился я. Что слышал? Прикрикнула на меня Хирацука. Я проснулся от удара в плечо. Ай, зашипел. Сенси, вы с ума сошли? Хирацука широко зевнула и потерла глаза, под которыми виднелись мешки недосыпа. Разговаривай со мной, слышишь? Приказала она, боюсь уснуть, я недовольно скривился и поерзал, пытаясь размять затекшую спину. Мы тебя сейчас прождали, пока тебя милашка Камачи-чан растолкала и выпихнула из дома. Хорош спать, что ночью делал, а? Спросила она заинтересованно. Я утер слюнявое лицо и покашлял, снова заерзал. Ходил спасать Харуна, пробурчал я. Оказалось, ей просто стало скучно ночью. Сделал я вывод, отличный. Кстати, на нее очень похоже, как же здорово просто поспать, и что делали? Строго спросила Хирацука. Ничего, вздохнул я, упражнялись в острословии. Точно, Харуна, все-таки, очень непростая девушка. Это вы меня затолкали в этот клуб, разозлился я. А, да хватит тебе дуться уже, засмеялась Хирацука. Я подумал и поискал на чем написать, но не нашел, вздохнул. Сенси, а вы богато живете? Заметил я. Наверное, работаете без выходных. Почти, буркнула Хирацука. Вот за эту поездку мне дали доплату всего в 5. Представь себе, и водитель, и охранник, и нянька, а только 5. Еще и машину пришлось на прокат брать. Ага, а что с твоим тоном? Спросила она. Зарплата у меня очень хорошая. Знаешь, сколько? Не, вот и не знай. Сабу, отличная школа. Не хочется отсюда уходить. Надулась Хирацука, затем цыкнула. Ксоо, зарплата и правда хорошая же, обидно. А что, увольняют вас? Сидзука скривилась. Большие начальнички наезжают, Хикигая, требуют еще непонятно чего. Так, может, им от вас вашего тела надо? Спросил я заинтересованно. Она посмотрела на меня косо и презрительно. Ты же говорил с Юкинашитой. Повторил я за ней, мало ли, какие у нее вкусы. Я тебя прибью, Хикигая, и я тебя прибью, Хирацука. Сенси порычала на это признание и закурила. «Чего, разлюбил, что ли?» – спросила она. «Да нет, я очень вас люблю», – вздохнул я. «И я тебя тоже», – проговорила учительница. «Поэтому не рычи на меня», – закричала она и второй раз засадила мне в плечо. «Как меня все задрали», – одновременно сказали мы с ней. «Откуда деньги, я так и не узнал. Я явно что-то темное, но истина где-то посередине, скорее всего. И не то, что мне надумалось». И не то, на что хочется надеяться. Как же это неприятно, все-таки. А вы почему не спали? Готовилась. скривилась Хирацука. Вещи собирала, вспоминала, как там с техникой безопасности и огнетушителями обращаться, а то в инструктаже расписалась, а его не было. Часть 40. Синси, отмер я после глубокой задумчивости. Было кое-что еще интересное. Та курила в окно, злая и нервная. «Что?» – спросила она. «Почему Харуна называет вас по имени?» – спросил я. «А-а», – протянула Хирацука, «потому что она наглая». Учительница покосилась на меня. «А-а, зашибу, Хикигая, можете звать меня по имени, Синси». Она покивала спокойнее, даже довольнее. «Могу, но не буду. Мы и так слишком близко». Она прищурилась. «Не хотите меня подпускать из-за Харуна?» – спросил я. «Да при чем здесь она?» – спросила учительница. «Ты мой ученик, а я твой учитель». Я пожал плечами. «Что же мы, не люди из-за этого, ай? А вот раньше ты не был таким ершистым и зубастым. Вы сами запихали меня в этот клуб», – прикрикнул я на Хирацуку, не повышая на меня свой голос. Я оглянулся назад. Девочки и Сайкун либо спали, добирая ранний подъем, либо слушали музыку, либо тыкались в телефоны. Камачи лежала у Юкиночки на плече, а та гладила ее, что-то проговаривая, я не слышал. Юигахама переписывалась явно. Сай спал. Как он здесь оказался? Камачи же, я же правильно понял, Камачи нравится Сайкун. Хаем, опасная смесь. Так почему Харуна позволяет себе называть вас по имени? Спросил я. Вы дружите после выпуска? Хаем, перезваниваемся порой. То есть, дружите? Харуна не умеет дружить, ответила Сидзука прямо. Вы так говорите, как будто вы умеете. Уставилась она на меня грозно. На дорогу, Синси, на дорогу. Харуна ни разу на меня не похожа, вздохнула учительница. Хотя я тоже сперва об этом подумала. Я понял. Если я понял, что вызывает у меня неприятие в бизнесе Харуна, и что наверняка заставит ее маму действовать, это природа ее бизнеса. Решение проблемы можно легко обернуть в шантаж, если девушка столкнется с невменяемой персоной.